Глава 21. Старые, новые люди. Утро внесло свои коррективы в намеченный с вечера план. Началось все с того, что напоминать о своем запросе Сол не пришлось. Они все же прислали ответ и сообщили, что предоставленный мною номер чипа соответствует чипу некого Карсона Аллена, сотрудника Машины Реармс, исключенного из списка золотых клиентов в связи с досрочным расторжением договора на обслуживание по инициативе работодателя. Прикладывалось к письму и цифровое заявление о расторжении, подписанное электронными подписями. С одной стороны, какой-то менеджер из отдела обслуживания корпоративных клиентов, с другой – Г. Смитсон, руководитель отдела по обслуживанию ключевых клиентов. Датой расторжения стоял тот самый день, в который похищенный пиджак заехал в мотель «Придорожный». А время? Владелец мотеля сказал, что корпорат заехал утром. Это достаточно широкий промежуток, но время расторжения, с которого соловцы официально перестали осуществлять в его адрес какие-либо услуги, было зафиксировано гораздо позже, в 4 часа дня. Выходило, что Карсона уволили и лишили всех корпоративных благ уже после того, как он оказался в мотеле. И сделал это сам Смитсон личным заявлением, иначе в заявлении была бы отметка о том, что за него расписывается его представитель и номер доверительного документа. Дальше прилетело внезапное сообщение от Ламберта, в котором содержалась лишь одна ссылка и вопрос: «А не это ли я ищу?» Это оказалось выставленной на черном рынке бомбой, что перекручивало все с ног на голову. Спустя мгновение мне от него же прилетел скриншот товара с пометкой «На случай, если у Бобби нет туда хода». Но ход у меня был. Я нашел его, чтобы покупать лекарства для Элен, когда их сняли с производства в США. И более того, кроме бомбы, я обнаружил там же и свежесозданную карточку ключа, на которой, впрочем, значилось «ожидаем», тогда как на бомбу уже был открыт аукцион, завершающийся через 7 дней. Что такое черный рынок в 2082 году? Это плотно вгрызшийся в экономику мира паразит, вросший в нее настолько, что попытка удалить его из тела приведет скорее к смерти пациента, чем к его излечению. Это независимая международная система, стабильность которой обеспечивают буквально все участники процесса, мощности которой сравнимы с пятеркой крупнейших мегакорпораций мира. Черный рынок – гарант того, что товар будет именно таким, каким его продают, а оплата – чистой и в том размере, в каком вы договорились с покупателем. Да, конечно, это все еще незаконно, и государства официально пытаются бороться с этим явлением, создают видимость какого-то противодействия, находят, иногда действительно находят, какие-то склады. Но чем дольше ты соприкасаешься с этой войной, тем яснее понимаешь, что на самом деле это не более чем фикция. В истории мира, сразу после наступившего коллапса, была страница длиной в 8 лет, когда черный рынок был едва ли не единственным местом, где вообще можно было что-то купить без риска быть убитым. Звонок Джеймсу принес еще пачку новостей. Шеф нашел связь Сертаки с IAS. Комиссар требует завершить расследование, передав все документы окружному Аторную, так как, цитата, «мы выходим за рамки своих полномочий». Мэр просил о приватной встрече с шефом 5-го участка, и, наконец, Джеймс получил личный запрос от Интерпола на мою скромную персону. Что делать с последней новостью, мой начальник не знал. Новость о бомбе, выставленной на аукционе черного рынка, жгла мой разум, разрушая всю выстроенную мною следственную теорию, отбрасывая меня назад к пункту построения версии преступления. Зачем IAS отправлять бомбу, оружие, создание которого официально ими же в том числе запрещено, на черный рынок, привлекая к ней столько внимания? Кого они хотят привлечь на этот лот? На ум приходил только Интерпол. На продажу такого товара они уже не могли закрыть глаза, и это бы означало настоящую войну между черным рынком и мировым сообществом. Но какая от этого выгода IAS? Сдав Ротану на руки начальнику нашего автопарка, я, созвонившись с Хизео, который, очевидно, ждал, пока я с ним свяжусь, отправился в Экзидис. В метро мне позвонил Файтс и внезапно принес еще одну интересную новость, сказав, что это его жест доброй воли, мне, как человеку в сложной жизненной ситуации. Смешно, конечно, но новость была важной. И дерьмовой. Некий источник Файдза сообщал, что Генри Смитсону в ближайшее время пророчат кресло в Совете директоров Машины Реармс. Дескать, по стечению обстоятельств в корпорации сорвалась какая-то очень крупная сделка, которую Смитсон до этого сумел согласовать. И Генри чудом договорился с разгневанным заказчиком, уменьшив сумму выплачиваемой неустойки чуть ли не в 4 раза, да еще и заключив новый, пусть и какой-то кабальный контракт. Досрочное переизбрание членов Совета директоров Machinery Arms назначено через 10 дней. Повышение Смитсона означало для меня лишь то, что добраться до него станет еще сложнее, если не просто невозможно. И в тот момент, когда Хизео продемонстрировал мне запись со встречи Сертаки и его подельников, я готов был почти поверить в Бога. Вот он, вот тот недостающий кусочек, совершенный в своей абсурдной наглости, который я никак не мог бы предположить. Не IAS отправили бомбу на рынок. Ее у них украли. И кто? Тот же, кто украл эту бомбу у изготовителя, сорвав сделку по продаже. А откуда крадущие знали, что и в какой момент повезет военный конвой Machinery Arms? Да от того человека, который эту сделку курировал. Никто не собирал втихаря от IAS это чертово антивещество, они сами сделали это. Они каким-то образом вышли на Смитсона, убедили, а они наверняка были очень убедительны в своих аргументах, почему он должен обмануть собственную корпорацию и что ему за это будет, его вступить с ними в сговор. Заключили с Machinery Arms сделку, на основании которой те должны будут изготовить для них бомбу, ограбили конвой, который вез им их же заказ. Выставили Machinery Arms претензию и счет, договорились простить часть денег, заключили еще один совершенно невыгодный контракт со взятой за яйца корпорацией в качестве прикрытия, наверняка сообщив, что займутся розыском украденной бомбы самостоятельно. И в этот момент их кинули собственные наемники. На фоне этого новость о том, что Лара оказывается не совсем Лара и очень хочет смерти Джона Грэхэма, человека, который участвовал во всей этой афере, была... просто была. Я ехал в китайский квартал скорее по инерции. Встречу с тем брокером, к которому заезжал Винай, я запросил ранним утром, пока Ротана еще спала, раз за разом прокручивая в голове все известные мне факты и одну фразу, которую я сам только что сказал Хизео. Наглая и грубая работа, которую никто и никогда бы не заметил, если бы в ту ночь там не оказался я. Уставший после нудного заполнения десятка бумажек, раздраженный после разговора со штатным психотерапевтом, выпнутый в нахрен мне ненужный отпуск и получивший клочок бумаги от своего информатора, ударивший точно в цель, в мою жажду мести. И если тогда мне казалось, что эта, наконец, удача повернулась ко мне лицом, снова наполнив мое существование смыслом, дав мне шанс хотя бы обменять жизнь на жизнь, то теперь я понимал. Нет, неудача. Откуда Матонг получил этот клочок бумаги? Кто выбрал моего информатора, с которым мы 10 лет работали без единой осечки, в качестве своей фигуры? Вызванный мною Допиндер, очевидно видя, что я не расположен к разговору, ехал практически молча. Периодически издаваемые им восклицания, нелестно определяющие место некоторых участников дорожного движения в мире, были не в счет. «Зачем я здесь?» Стоило нам выйти из такси, как молчавшая всю дорогу Лара повернулась ко мне. И без голосового анализатора было ясно, что она напряжена и ожидает какого-то подвоха. Брат Ротаны заезжал к местному дельцу, вернее, дельцам, отец и дочь. Встречи они назначают в своем ресторанчике, просили не сильно выделяться. Я подал наемнице локоть, она, помедлив, аккуратно продела под ним свою руку, придвигаясь чуть ближе. «Их двое, нас двое». «Судя по ужину, ты тоже ничего не имеешь против азиатской кухни». «Ты поехал искать пропавшего кочевника после всего...» Она не договорила, но взгляд ее был более чем красноречив. «Да, разговор будет несложным. Отменять встречу было уже поздно, а свои обещания стараюсь выполнять. Идем, нам вон туда». Я взглядом указал на небольшую, слегка полинявшую от дождя пластиковую вывеску, выходящую на тротуар в десятки метров от нас. «Журавль и карп». «Кажется, мы опоздали на бизнес-ланч», — хмыкнула Лара, когда мы подошли чуть ближе. «Ты голодна?» Я чуть с удивлением покосился на свою спутницу. Точно же видел, как она ела не более чем 20 минут назад. «Ну, немного. Из-за рапида смерть от ожирения мне не грозит», — наемница похлопала ладонью себя по животу. «А вот постоянное чувство голода с тех пор, как я перешла на еду попроще, дает о себе знать». О том, как работает нейроимплант Rapid, я знал, но только в общих чертах. Дорогой и специфический имплант использовался для аугментации в различных спецподразделениях, а также иногда встречался среди охраны более-менее успешного криминального воротилы. Простому детективу такая штука была не по карману. Но вот о том, что он провоцирует чувство голода, я слышал первый раз. Хотя со второго взгляда это казалось весьма логичным. Особенно если у идущей рядом со мной женщины, на плавность походки которой уже пару раз свернули шею, стоит семидесятка, а не сотка. Войдя в ресторан, я назвал подбежавшей официантке номер столика, и та, быстро сопроводив нас в небольшой альков, вход в который перекрывала плотная, постоянно, но едва слышно звенящая занавесь из множества свисающих красно-золотых нитей, исчезла, предварительно приняв у Лары заказ. Спустя пару-тройку минут за занавесью показался стройный силуэт, и, отодвинув рукой нити, в альков вошла уже не молодая, но статная китаянка. «Госпожа Суэ», я привстаю, чуть наклоняя голову, и снова сажусь, смотря, как делец усаживается за наш стол. «Мы так не договаривались», — вместо приветствия сообщает мне госпожа Суэ, окидывая меня недовольным взглядом. «Вас, детектив, и всего остального в нашем договоре с ним не было». Лара очень плавным, растянутым движением берет в руки принесенные еще до нашего прихода металлические палочки и с видом глубочайшего интереса начинает их рассматривать. «Госпожа Суэ, я думаю, что произошло какое-то недоразумение». «О, это точно!» Китаянка поджимает губы и смотрит на меня с внезапным весельем. «Стоило ли так долго держаться как можно дальше от триад, чтобы приехать сюда и спустя пару лет вляпаться в разборки? Вот и веди дела после этого с добрыми соседями». Я молчал, лихорадочно пытаясь понять, о чем идет речь, но на ум не приходило ровным счетом ничего. «Ладно, давайте ради приличия обсудим официальную причину вашего здесь появления, детектив Ливану». Госпожа Суэ вздыхает, кладет сцепленные в замок пальцы на стол перед собой и бросает короткий взгляд на Лару, что все так же продолжает рассматривать палочки. «Вы ищете одного глупого и наглого мальчика, который приехал в большой город из своих пустошей и решил, что тут одни сплошные дураки. Полез сразу к большим серьезным людям, не разобравшись, кто тут под кем ходит, а кто кого терпеть не может. Успешно выполнил пару заказов, поверил в свои силы, переоценил себя и облажался. И все было бы хорошо, стой за мальчишкой его клан. Но клана-то и не оказалось, и стал мальчишка должным. А где должен одному, там быстро становишься должным второму и третьему. Мальчишка считал, что он очень умный, а был всего-то пронырливым. И на свою беду — глазастым. Ему бы молчать о том, что он успел увидеть. А он решил, что намекнуть на свои знания — хороший способ избавиться от долгов. Тут-то его и сожрали», — закончила китаянка. «Очень интересно, но малоинформативно, госпожа. Если вы хотите получить от меня услугу, нужно больше конкретики». «Ничего я от тебя не хочу, болван», — фыркнула госпожа Суэ. «Конкретику тебе друг твой расскажет, а я пришла просто посмотреть. Любопытно мне было». «Какой, черт побери, друг?» Госпожа Суэ взмахнула ладонью в сторону ширмы. Лара, смазавшись на миг в воздухе, выскользнула из-за стола и, заломив китаянке руку, приставила к ее глазу металлическую палочку. «А я направила Лен на вошедшего Матонга». «Да, так вы, господин Ливан, у меня еще не встречали», — глубокомысленно изрек он, впрочем, не делая попытки как-либо уйти из-под дула револьвера. «А я говорил тебе, что не надо лезть под горячую руку. У них и так неделя началась не самым лучшим образом, но ты, журавлик, как была любопытной 15-летней девчонкой, так и осталась». Матонг, перейдя на китайский, с внезапной теплотой посмотрел на ядовито фыркнувшую госпожу Суэ, потом с интересом на Лару и, наконец, снова на меня. Я опустил револьвер. Наемница через пару мгновений отпустила китаянку, что, поправив прическу, осталась сидеть на месте, как ни в чем не бывало, и вернулась за стол. Мой информатор в хорошем, но не броском костюме, с легкой небритостью на вполне свежо выглядящем лице, сел на стул рядом с госпожой Суэ и вздохнул. «Прежде чем мы перейдем к нашим общим...» Китаянка тихо фыркнула, но Матонг никак не отреагировал. «Делам, я хочу задать тебе, Юрис, только один вопрос. Как ты меня нашел?» «Я?» Миг я смотрел в понимающие, отражающие всю иронию ситуации глаза человека, которому 10 лет предлагал оформить новые документы, которого вписал в программу социальной поддержки, чтобы хитрый, умный, бездомный, умеющий держать язык за зубами и готовый работать с полицией, не загнулся от голода. А потом рассмеялся. «Никак, ты нашелся сам. Я понятия не имел, что ты как-то связан с госпожой Суэ. Более того, еще вчера вечером я думал обратиться к тебе за помощью, попросить разнюхать кое-что в китайском квартале. Только вот утро не задалось, и я не успел. Кто ты?» «Тот, кого можно со всей уверенностью назвать твоим другом», — уклончиво ответил Матонг. «Но моя полицейская база, которая все это время определяла и подписывала сидящего напротив меня как асоциальный элемент, личный информатор 1381 Матонг, словно подгрузила какую-то информацию, и подпись сменилась. Матонг, Интерпол, куратор номер 3, штат Мичиган». Появившаяся тут же следом цифровая подпись стерла последние сомнения в возможной правдивости этих данных. Информация повисела несколько мгновений рядом с лицом куратора, и стоило мне отвести от нее взгляд, пропала. «Так это ты отправил Джеймсу запрос?» — интерполовец кивнул. «Зачем?» «Чуть позже объясню. Журавлик, могу я попросить тебя...» «Да-да, сходить за чаем и не показываться на глаза, пока ты не позовешь». Женщина встала и вышла из алькова. Матонг вздохнул, посмотрел на нас с Ларой с таким видом, словно мы стали свидетелями семейной ссоры, но уже через миг подобрался, прикипев ко мне взглядом. «Итак, что ты узнал?» «АЭС заигрались и обставили сами себя. Теперь, судя по всему, старательно подчищают хвосты и ищут своих бывших компаньонов, но не очень успешно. Бомбу выставили на аукцион, а значит, ее уже передали на один из складов черного рынка. Даже если антимонопольщики лично прострелят голову каждому из участвующих в этой игре, бомбу им это не вернет. Ну и есть еще ключ. Но о нем неизвестно совсем мало. Только то, что его украли практически те же люди, что крали бомбу по заказу АЭС. На рынок он заявлен, но еще не доставлен. Или товар еще не прошел проверку». Матонг некоторое время сидел, просто смотря на меня, потом медленно кивнул. «Что ты теперь собираешься делать?» «Это скорее я должен тебя спрашивать, что мне теперь со всем этим делать?» Интерполовец снова задумчиво скользнул взглядом к Ларе, что продолжала крутить в пальцах палочку для еды. «Она и так знает практически все», — ответил я на его невысказанный вопрос. «А в чем ваш, мисс...» «Волкер», — с кривой усмешкой подсказала Лара. «Мисс Волкер, спасибо. Так в чем ваш интерес?» «Оторвать Джону Грэгхэму голову». Наемница отложила палочку и скрестила руки на груди, с вызовом глядя на Матонга. «Исчерпывающе, благодарю. Итак?» И он снова уставился на меня, ожидая «чего?». Я так и не понял до конца, чего именно добивалась АЭС, создавая это оружие, и не знаю, с какого края к ним подступиться. А надо ли мне к ним подступаться? Пусть с этой гидрой разбирается Интерпол. Я готов Матонгу даже отчет написать со всеми выкладками ради такого». Мне же нужно просто понять, как добраться до двух конкретных людей. Один для меня, второй для наемницы. Смитсон сейчас в одном шаге от получения очень больших денег и в двух от должности члена правления в корпорации. Он высунется только в случае самой крайней необходимости, как и Грэгхэм, я полагаю. Его-то положение вообще весьма шаткое, и он наверняка остро нуждается в весьма большой сумме, раз решился на такой отчаянный шаг, как диктовать условия игры АЭС. Но у него есть одно слабое место, раздражающий фактор, который уже не дает ему спокойно жить. И я и Матонг смотрим на Лару, которая неприятно усмехается в ответ. Присутствие Ростовенко во всей этой истории, на первый взгляд, почти что лишнее. Но именно у него осела как минимум часть выкраденных у Армоэксп ресоциализаторов. И главное, опять та же корпорация, у которой опять что-то крадут. «Как только не разорились», — хмыкает Лара. Матонг согласно кивает, но молчит, ожидая, пока я закончу свои рассуждения вслух. А я медлю, правильно подбирая слова для следующего вывода. Выходит, что две международных организации, АЭС и Интерпол, просто сидят и смотрят, как на черном рынке появляется оружие, запрещенное к производству еще на уровне сбора материалов для его создания, и ждут... чего? Возможности выкупить? Матонг хитро сощуривается. «Ну, не совсем так. Я вот жду, пока кто-нибудь очень инициативный, никак не связанный ни с одной международной организацией, доведет уже начатое дело до конца, добравшись до исполнителей всей этой аферы, вышибет им мозги и скажет: „Смотри, Матонг, что я нашел“». Мы с Ларой молча переглядываемся. Наемница флегматично пожимает плечами. Я понимаю, что она, в общем-то, права. Цели совпадают, и терять нам обоим разве что только собственную жизнь. Ладно, тогда стоит начать с того, чтобы выяснить, где именно располагается склад, на котором хранят бомбу. С этим я чуть-чуть могу помочь. В каждом крупном городе есть один, а то и несколько складов. У каждого склада есть внутренняя серверная и одна, общая на все склады, внешняя. Внешняя серверная в Детройте находится в небоскребе номер 4. Точно знаю, что где-то под зданием. К сожалению, ничего о ее охране, методах защиты и способах проникновения у меня нет. Знаю только, что некоторое время назад черный рынок повсеместно обновлял и усиливал протоколы кибербезопасности, и в Детройте этим занимались двое, известные в сети как Тескотлипока и Кетцелькаатль. Шансы найти их не то чтобы велики, но если у вас есть знакомые пауки, попробуйте узнать у них. Личности достаточно известные, по другим своим работам, в основном хулиганского характера. Может, кто-то и сталкивался. Четверка. Лучшего места и не придумать. Там же что ни день, то свара. Спорное место для трех банд. Матонг пожимает плечами и встает. «Если буду срочно нужен, передай весточку через Джесси», — подмигивает интерполовец, и я киваю, не пытаясь осмыслить, почему именно через нее, а не через ту же госпожу Суэ. Интерполовец выходит. Я массирую висок, чувствую себя так, словно у меня слегка перегревается нейролинк. Лара роется в коммуникаторе, сосредоточенно что-то там выискивая. Мелькает за занавеской уже знакомый силуэт, и вошедшая в альков госпожа Суэ молча ставит перед нами на стол два пакета с хорошо узнаваемыми коробочками. Я смотрю на нее и понимаю, что забыл спросить у Матонга про брата Ротаны. «А что с лицом? Наш дружок навалил на тебя кучу своих проблем и сбежал?» Китаянка усмехается, опираясь костяшками правой руки на столешницу, но тут же становится серьезной. «Тебе этот мальчишка кто?» «Мне никто. Его разыскивает его сестра. Признаюсь я, не видя смысла скрывать. Это та хорошенькая мордашка с розовыми волосами? Она разве не твоя дочь?» Краем глаза вижу, как Лара отлипает от коммуникатора и чувствую ее удивленный взгляд. «Нет». «Забавно». Госпожа Суэ пристально смотрит мне в глаза, несколько раз кивает каким-то своим мыслям и продолжает. «Мальчишка хотел у нас спрятаться, но мне с бесом не тягаться. Ради чужого дурака я семью подставлять не буду. Отправила его прочь, посоветовала из города бежать. Но он, как я поняла, не смог, пропал где-то возле легиона. Тонг тоже его ищет. Говорит, что мальчишка что-то знал, что позволило бы рогатому хвост прижать. Больно много этого беса стало в наших кругах в последнее время». «Спасибо, госпожа Суэ. Что я вам?» «Ничего. Но молчи об этом, а то скажут, что черный журавль потерял охватку». «За тебя попросил Тонг. А теперь забирайте свою еду и вон с глаз моих». Китаянка усмехнулась и властно махнула рукой в сторону выхода. Забрав оба пакета, я пропустил Лару, что снова уткнулась в коммуникатор, вышел за ней на улицу и заметил на ее экране знакомую цветовую схему такси. «Еду возьми, вечно голодная». Я протягиваю ее пакет, но наемница лишь насмешливо косится в ответ. «А ты едешь со мной, в Экзидис». «И зачем?» Вместо ответа она сворачивает приложение, в котором уже назначили машину, и разворачивает экран ко мне, постукивая пальцем по открытому диалогу. В глаза сразу бросается зацикленный кадр из старого фильма. Одетая в черную кожу блондинка стреляет из футуристичного вида пистолета в зрителя, оставляя следы на экране. «Дитрих Шульц», — читаю я данные контакта, а потом смотрю на сетевой дескриптор. «Кетцелькаатль». «Я еще Фрэнсиса вызвала, ты его видел тогда, в вип-ложе». Я перевожу взгляд на довольную собой Лару. «У него тоже, Грег, ему есть несколько претензий, не менее серьезных, чем мои. И он очень хороший спец. Ну так что, едем?» Мне осталось только молча кивнуть. «Кажется, Бог все-таки существует». Пока мы ехали в такси, я получил короткое письмо от Джеймса. В нем он риторически интересовался по пунктам: «Почему у тебя есть дочь? Почему об этом я узнаю из твоей предувольнительной характеристики от нашего психотерапевта? Почему о том, что машину твоей дочери, оснащенную шестиствольным пулеметом, пытались ночью перехватить, я узнаю опять не от тебя?» И прилагал отчет от криминалистов, по которому было ясно только одно. Работал явно не какой-то угонщик-любитель. Перехватчик дорогой модели, с самоуничтожающимся нутром при попытке взлома. Заставить отключиться и снять можно. Взломать и отследить, куда посылался сигнал, получите кусок горелого железа. И на нем никаких отпечатков и вообще чего-либо, что можно идентифицировать как следы. Идеально чистый, только небольшой слой пыли там, где диск касался машины Ротаны. Тут, кажется, есть небольшая проблема», — донеслось сбоку. «В этот раз мы оба ехали на заднем сиденье, и прямо сейчас Лара с очень странным выражением лица снова смотрела в экран своего коммуникатора. Вздохнув, я наклонился к ней и увидел, как на полу хорошо известные нам обоим залы, на фоне сидящей на столе Арисы, копошатся двое мужчин. Одного я познал легко. Это был Фрэнсис Салливан, паук которого, как и говорила Лара, я уже видел раньше в вип-ложе, в тот сложный день. Второй — такой же худощавый, косящий по стилю под какого-то крутого уличного музыканта из Старой Гвардии, обладал длинными рыжими дредами и в прямом эфире обзавелся знатно подбитым глазом и рассеченной бровью. Видимо, это был Дитрих, искомый паук со сложным сетевым именем. «Они пришли с разницы в 10 минут, сказали, что об от тебя, и как только увидели друг друга, затеяли эту возню». В невозмутимом голосе Хизео Хасаши прозвучали нотки легкого презрения. «Ничего серьезного не делают, так что разнимать я их не буду». «А причина столь бурного выяснения отношений известна?» Недовольно поинтересовалась Лара, продолжая смотреть на то, как извернувшийся рыжеволосый мужчина повалил своего противника на пол и двинул ему головой в нос. «Пока они еще разговаривали друг с другом, я услышал, что один из них испортил другому жизнь, а тот ему железо. Кажется, пора принести аптечку». На видео дерущиеся наконец расцепились. Фрэнсис закинул назад голову, втягивая льющуюся из носа кровь. Дитрих тряс головой, щурясь на мир единственным непострадавшим глазом. «Мы едем. Спасибо, что присмотрели за ними, Хасаши-сан», — поблагодарила Лара, на что управляющий лишь скептически хмыкнул и отключился. «Кажется, они не сработаются. Посмотрим на месте», — пожал я плечами, не собираясь что-либо загадывать. Вход в клуб был закрыт, но стоило мне толкнуть створку, как через пару мгновений она распахнулась, и Ариса впустила нас внутрь, запирая за нами двери на обычный и явно свежесделанный засов. Поднявшись на третий этаж, я увидел, как на разных концах комнаты в креслах сидят, набычившись друг на друга, двое мужчин. Оба прикладывали к лицу пакеты со льдом, и было в них что-то такое схожее. Я сделал пару шагов вперед и в сторону, пропуская Лару, и, сгрузив пальто и сумку на диван, поставил пакеты с едой на столик рядом. «Лара, что здесь?» Начали одновременно оба пострадавших и тут же замолкли, недовольно смотря друг на друга. Я оглянулся на замершую по центру комнаты Лару, покосился на заинтересованно сверкающего глазами Хизео и вздохнул. Вмешиваться не хотелось, я об этих людях ничего не знал, а кроме того, ощущал постепенно наваливающуюся усталость, злость и голод. Вытащив из пакета коробочку с едой, с чем-то там под соусом, внешне похожим на лапшу, я вскрыл палочки и, обойдя диван так, чтобы видеть обоих дрочунов, прислонился к его спинке и начал есть. «Итак, в честь чего вы сцепились?» Лара, сложив руки на груди, встала с противоположной от меня стороны, опираясь спиной на бронебойное панорамное стекло. «Фрэнсис, ты первый». «А чё это он первый, а? Детка, я тебе чё, плохо помог? Ты вообще где его нашла?» — возмущенно заголосил потлатый. Голосовой анализатор выдал зашкаливающий уровень нервозности, близкий к истерике. Воткнув палочки в лапшу, я неторопливо вытащил Элен и, продолжая жевать, возвел курок, не глядя, наводя револьвер на тут же затихшего рыжего. «Ладно, Фрэнсис так Фрэнсис, я-то что?» — пробормотал Дитрих. Я опустил револьвер, снимая его со взвода, сунул обратно в кобуру и взялся за палочки. «Спасибо», — Лара бросила на меня странный взгляд, потом перевела его на молчащего обладателя дредов. «Вообще-то это не я его нашла, а ты. Познакомься, это мой, как ты выразился, таинственный друг. Итак, Фрэнсис, я жажду знать причину вот этого». Лара, оставив Дитриха с выпученными от удивления глазами, повернула голову обратно на все еще молчащего паука и ткнула себя в область глаза, где у обоих мужчин расплывались синяки. «Нет причины», — наконец коротко ответил он. Дитрих с другой стороны комнаты завозился в кресле, но не издал ни звука. просто мы с братом...» Лапша встала поперек горла. С усилием протолкнув ее вниз, я встретился взглядом с откровенно шокированной Ларой и сипло спросил. «А ты, случайно, не тескотрепока?» Фрэнсис неловко кашлянул. «Ну, как бы...» «Я понятия не имела», — подняла обе ладони перед собой Лара. Молча кивнув, я продолжил есть. Снайперша, одарив подозрительными взглядами двух притихших братьев, подошла ко мне и, повторив мою позу, открыла вторую коробку с едой. «А мы кого-то еще ждем?» — тихо поинтересовался Дитрих. Лара отрицательно мотнула головой, а я, отставив наполовину съеденную порцию, занял недавнее место Лары. «Некоторое время назад вы двое работали на черный рынок». «Не докажешь», — тут же среагировал Дитрих. «Этот докажет», — мрачно хмыкнул со своей стороны Фрэнсис. «Умолкните оба и дослушайте». Я хмуро глянул на братьев, потер переносицу и продолжил. «На черный рынок и занимались системами безопасности его серверов. Что нужно, чтобы эти серверы взломать?» «Смотря, сколько ты готов заплатить», — прищурился Фрэнсис. «Голова Грэгхэма тебя устроит?» Лара на миг оторвалась от еды. «Нам нужно добраться до бомбы, которую Грэгхэм и его уроды стащили у ИАС. Доберемся до бомбы, доберемся до Джона». Я оглянулся на Дитриха и увидел, что его глаза стали такими же большими, как и у брата. Даже заплывший. Потом они оба схватили за коммуникаторы, быстро там что-то натыкали, одновременно замерли, смотря в дисплеи, и почти одновременно подняли взгляд на Лару. «Это?» Лара едва заметно прищурилась, потом кивнула, продолжая жевать. Братья переглянулись. «Я в деле. Я сваливаю». Дитрих вскочил с кресла и сделал скачок в сторону выхода, затормозив за мгновение до того, как впечатался бы носом в грудь Арисы. Невозмутимая внучка Хизео легким движением руки отодвинула паука назад, освобождая между ним и собой метр свободного пространства, и осталась в дверях, скрестив руки на груди. Стоило только Дитриху сделать к ней даже не шаг, а намек на шаг, как девушка вскинула руку, и, выскочившая из ее предплечья лезвие, остановилась где-то очень неподалеку от его груди. «Пожалуйста, вернитесь на свое место». Вежливый и совершенно неживой голос Арисы делает неприятно даже мне. Дитрих, отшатываясь, падает в кресло, закрывая лицо руками. «Мы же все умрем! Надо валить, валить как можно дальше от этого дерьма!» Он отнимает ладонь от лица и смотрит на нас с ужасом. «Как можно дальше? Как вы не понимаете?» «И куда ты свалишь? У тебя есть хоть одна гарантия, что тот, кто купит эту бомбу, не решит взорвать ее, да где угодно?» Скептически поинтересовался я. «А ты что с ней сделаешь? В землю закопаешь, а?» Дитрих срывается на вопль, но тут же, сцепив зубы, шумно выдыхает и смотрит на брата. «Слушай, между нами всякое было, но вот сейчас я тебя по-братски прошу, давай валить. Вместе. Я согласен уехать. Где ты там живешь? В Далласе? Уеду туда. Сниму хату где-нибудь рядом с вами, буду под присмотром и никогда больше плохо не скажу про стряпню твоей жены». «Конечно, не скажешь». Фрэнсис ласково улыбнулся, а потом рявкнул так, что Дитрих вжался в кресло. «Потому что ее убили! И мою дочь тоже убили! И ее...» — он тыкает пальцем на невозмутимую Лару. «Родители убили! И сделал это чертов психопат Джон Грэгхэм!» Этот крик словно выпустил из паука весь воздух. Он сгорбился, обхватил голову руками, опершись локтями на колени, и замолк. «А почему ты... А я...» Дитрих зажал сам себе рот рукой, несколько раз шумно вдохнул-выдохнул, потом убрал руку и криво усмехнулся. «Я в деле». «Но...» — он посмотрел на меня, а потом, хмыкнув, помахал рукой вокруг своей головы, словно разгоняя невидимые облака. «С меня чур снять все те совершенно беспочвенные обвинения, которые понавешали ваши, не понимающие ничего в настоящем цифровом искусстве, крючкотворы». «Ты ноль». Моя база при взгляде на рыжеволосого паука буквально показывала жирный ноль, который плавно менял форму в воздухе, превращаясь в фак, и обратно. «Я тебе потом списком скину», — махнул рукой Дитрих и, вздохнув, посерьезнел, встал и подошел, кажется, взявшему себя в руки брату. «Фрэнсис, я, конечно, то еще говно был, но давай как в старые добрые времена. Покажем миру, что мы можем». «Обязательно», — бледный Фрэнсис тускло улыбнулся. Раздался частый шкрябающий звук, и мы все посмотрели на Лару. «Что? У меня от ваших страстей изжога!» Мрачно покосившись на братьев, Лара отставила пустую коробочку и, заглянув в мою, внезапно состроила мне жалобные глаза. А потом, не дожидаясь, пока я хотя бы для вида соглашусь, принялась уничтожать и мою порцию тоже. Ужасно хотелось курить. «Раз вы договорились, повторю вопрос. Что нужно, чтобы эти серверы взломать?» «Знать, где они?» — начал загибать пальцы Дитрих. «Это у нас есть, но без деталей. Что еще?» «Суметь физически к ним подключиться», — загнул второй палец Дитрих и, посмотрев на меня, продолжил. «Если я верно помню протоколы, сама серверная и проход через нее к капсулам резидентов затоплены. Нужно будет откачать воду, и делается это откуда-то изнутри. И третье. Суметь за 5 минут обойти систему безопасности, иначе она опять загерметизирует дверь и затопит все». «Своими силами за 5 минут мы не успеем, даже с той лазейкой, которую ты оставил». Фрэнсис, окончательно пришедший в себя, взъерошил волосы и задумчиво посмотрел на коммуникатор, лежащий на коленях. «Нам бы что-то из стимуляторов. Смешивать не хочется, но наворотили мы там знатно, а после нас еще наверняка кто-то из штатных техников всякой мелочи понавешал. Несерьезно, но когда каждая секунда на счету...» «А я вот как знал». Дрдастый паук, сев на подлокотник кресла, смахивает изображение бомбы, в пару движений открывает какой-то другой товар, показывая брату. «Хаб-13 и ВИ-25-1?» «Первый раз слышу. Ну-ка дай почитать». «Кратное ускорение межнейронной передачи? Погоди, это же было в презентации биоников на следующий год». «Ну да, они только в следующем году обещали выпустить на рынок первый образец. А это, судя по маркировке, 13-й. Охренеть!» «Да, этого должно было бы хватить. Только вот его купили, всю партию», — замечает Фрэнсис. Пока рыжие спорят, что никто не мог купить сразу 2000 баллонов, а потом возмущаются, проклиная того, кто это сделал, и отобрал у цифровых творцов такую возможность, я оглядываю комнату и замечаю стоящую на полке, прямо над декоративным камином, возле которого все так же сверкает глазами Хизео, пепельницу. И слышу тихое шкрябанье палочек одно пластиковой коробки. Лара с видимым удовольствием облизывает палочки, косясь на орущего Дитриха. Но когда я иду мимо к камину, вдруг засовывает руку в карман штанов и, вытащив питательный батончик, протягивает мне. «Спасибо, но не надо». Я отвожу ее заначку от себя и, добравшись наконец до пепельницы, вытаскиваю сигареты и закуриваю, чувствуя, как меня понемногу отпускает скопившееся напряжение. «Итак, все, что случилось с момента получения мною одного маленького клочка бумаги, является итогом этого события. Матонг, около 10 лет искусно нося маску пронырливого бездомного бродяги, изучал меня, по мере своих интересов подкидывая мне ту или иную информацию. Глупо думать, что я у него один такой уникальный. Еще глупее, что он мог предугадать, что все случится так, как случилось. Но в нужный момент он смог правильно использовать прирученный человеческий ресурс. Столкнуть, как камешек с вершины горы, в нужную ему сторону. Недоволен ли я тем, что стал этим камешком? Нет. Это хорошая, я бы даже сказал, почетная роль, которую я выполню с удовольствием. Даже более того, с надеждой, что смогу стать тем обвалом, который похоронит всех этих уродов. Лишь бы только добраться до Смитсона суметь. Ваша болезнь пожирает вас. Я вынырнул из мыслей, чуть недоуменно глянул на рассматривающего меня Хизео, машинально отмечая, что пауки перестали производить столько шума и ведут какую-то конструктивную беседу, пытаясь выяснить, чем же им вмазаться для успешного взлома. «Не совсем понимаю, о чем вы. Я здоров даже больше, чем возможно при моем образе жизни». Затянувшись терпким, чуть вязким дымом, я с удовольствием пропускаю его через себя. «Я говорю о вас троих. Вы, Лара, Фрэнсис». Хизео не отводит от меня взгляда, даже когда перечисляет других. «Ваша ненависть, ваша жажда мести мешает вам жить». Прищурившись, я смотрю сквозь мягко плывущую дымку настоящего напротив меня человека и думаю о том, какое ему до нас дело. Окурок обжигает мне пальцы на вдохе, и я, неторопливо притирая его в пепельницу, выдыхаю и пожимаю плечами. «Это наш выбор, даже если он неправильный». Хизео ничего не отвечает, и я, считая разговор оконченным, снова подхожу к дивану. «О, детектив, я все продумал», — замечает меня Дитрих, и, видя, что я не собираюсь его перебивать, продолжает. «Раз вы купили сразу такую большую партию, значит, выкупил ее кто-то один, и ему уже есть кому ее сбывать. Я за вечер напишу программку, которая отловит все свежие упоминания ХАБ-13 и ВИ-25-1 в сети. Ночью мы половим их в открытом и закрытом секторах, а утром уже будем знать, кому и куда пошли продажи. И уговорим их поделиться. Хороший план, а?» Я оглядел Дитриха Шульца с ног до головы, поймал страдальческий взгляд его брата и достал коммуникатор. «Ваша задача из всех покупателей — найти тех, чья смерть сделает этот город лучше. Те, на кого выдана лицензия на убийство, владельцы наркопритонов, детских борделей, сотню раз отпущенные за недостаточностью улик торговцы черными имплантами, черными вертфильмами и подобные им. Задача понятна?» Пауки синхронно кивнули. Контакт Файт загорел онлайном, но на звонок ответил он только секунд через 20. «Алло?» «Готов пострелять в людей за пару баллонов экспериментальной наркоты?» «Файтс?» «Конечно, да, но... Юрис, а ты точно коп?» Мой тяжелый вздох заглушил смех стоящей рядом Лары. «Точно. Никаких предварительных данных нет. Завтра с 6 утра будь готов в любое время сорваться и поехать туда, куда я скажу. Все свое бери с собой. На месте разберемся, что пригодится». «А я мужиков своих возьму. Нормально?» Я на миг задумался над тем, что в нашей карательно-грабительской операции будет участвовать еще кто-то, и, взвесив все «за» и «против», пришел к выводу, что мужики Файдза явно так же слегка отморожены и опытны в обращении с оружием, как и сам Рокер. Кроме того, ответственность за них будет именно на нашем картавом товарище, раз так. «Нормально». Завершая звонок, я услышал обрывок ликующего вопля и хмыкнул, встречаясь взглядом с Ларой. Наемница усмехалась. Предвкушающе, хищно. И я ее отлично понимал. Настало время тряхнуть черное нутро этого города. Пусть на их место придут другие, но придут со страхом, думая, где же напортачил их предшественник, и хотя бы какое-то время действуя куда более аккуратно и не так нагло. Путь к моей, к нашей цели был грязным, но здесь нельзя остаться в белом, даже с самыми благими намерениями. Ни меня, ни Лару этот путь не пугал. «Я доберусь до тебя, Генри Смитсон. Я дал слово».